Ему всегда их было жалко. Ему казалось, что им горемычным зябко нагишом-то. Никогда они его не возбуждали. Бедные трудяги, рабочие лошадки с селенской тоской в густо подмазанных очах. Может, он увечный какой? Нет, не возбуждают, и все тут. Дима остановился посреди аллейки, оглядел свои владения. Уже стемнело. Горничная зажгла свет в комнатах первого этажа. Горничную еще Лара подбирала. Забраковала пятерых хорошеньких. Выбрала самую некрасивую. Под полтинник. «Вот так вот», — сказала. «Будет это, чтобы глаза не пялил и за бока не хватал». «Лара, Лара, как же все повернулось! Тебя здесь больше нет, а дурнушка-домоправительница осталась, стоит на веранде, опускает в гжельскую напольную вазу свежесрезанные гладиолусы, Ларины, любимые». Запищал мобильник. Голос у Любы был торжественный. Говорил он неспешно, с расстановкой. «Дима, здесь Боб, наш новый босс по рекламе. Общнетесь?» «Давай», — вздохнул Дима. «Я подготовил рекламный пакетец», — забасил Боб. «Эскизы торговой марки». «Я что хочу сказать? Вот это наша партия новая, гарнитурчики под ретро. Здесь особый товарный знак нужен, Дмитрий Андреевич. Что-нибудь вроде фамильного клейма. Пупков, конечно, не Гамс, Дима. Послушай», — затараторил Лёва, включившись в беседу. «Тут вот какая идейка. Помнишь, ты вчера насчет аристократки острил? Я на досуге пораскинул мозгой. Мебеля у нас стильная, под ретро. А чьей фирмы? Пупков энд компани. Не звучит. Пупков — это была Димина фамилия. Пупков, сын Пупкова. Откуда они, Пупковы, пошли? Что там в истоках фамильных, в происхождении рода? Никто толком не знал. Но, может, Димка пращуру нашему кличку такую дали? Может, было за что? — сказал ему как-то отец, рассмеявшись. Что ж нам теперь? Фамилию менять? Да не в жизнь. Это ведь как на нее посмотреть? На фамилию-то. Кому пупок, а кому пуп земли? Не в том смысле, что взорвался, забронзовел, а в том смысле, что соль земли, пуповина, опять же, фарфоришко строгаем, продолжал между тем Лева. Выпуск сервизов налаживаем. А что на донышке? Пупков в вензелях. Ну и что ты предлагаешь? К чему ты клонишь? Я никак не врублюсь. Дима зябко поежился. Солнце село, а разом похолодало. Он двинулся к дому, держа трубку возле уха. Слушай. Лёва выдержал паузу. Находим какую-нибудь старую деву из Дашковых, победнее, чтобы ей штука баксов небом в алмазах показалась. Берешь ее фамилию. Через год разбежались тихо-мирно, полюбовно. И ты Дашков. Сервиз от Дашкова, мебель от Дашкова. Звучит. Классная реклама. Спрос будет ломовой. «Иди ты к черту», — отрубил Дима.